Здравствуйте! С 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом будет проходить женский круг под названием «Счастливая женщина». Будь желанной и счастливой, управляй своей жизнью. Ко мне пришел вопрос, откуда приходит любовь? Ну, казалось бы, вопрос такой детский. В школе же часто девочки задавали вопросы про любовь. Да и мальчики некоторые тоже так интересовались. Любовь-то что? Шутки всякие скабрезные придумывали на эту тему. Но вопрос для многих так и остался либо на уровне непонимания, либо на уровне домысления. Если я отвечу, что любовь берется из сердца, я скажу полуправду. Если я скажу, что любовь приходит свыше, это тоже будет полуправда, которая более приближена к правде, но это тоже полуправда. Потому что свыше-то послать могут, а мы готовы ее принять. Мы готовы ей соответствовать. Ведь любовь – это не вздохи и ахи. Это не любование этим миром, где-нибудь там под березкой, на травке, под солнышком. Любовь – это, в первую очередь, принятие и приятие мира, какой он и есть. Это вот это вот состояние не войны, то есть состояние лада. Это состояние ощущения другого, как части самого себя. Это понимание цели жизни. Это понимание, для чего этот мир существует. Понимание, кто я в этом мире. И это все любовь. Ведь не просто так говорится, что любовь переводится, как люди богов ведают. Но ведь ведание, то есть мудрость Божья, она же не приходит через только размышления. Ведь Бог – это не какая-то маленькая субстанция, которую можно под микроскопом посмотреть, либо, направив на нее телескоп, понять, что это такое. Это намного-намного больше и шире. И поэтому мозгом это не понять. Здесь необходимо сразу все включать. И те вибрации, которые в теле происходят. И вот это вот сердцебиение. И раскрытие чего-то такого, что намного шире, чем сердце и физическое ощущение. И осмысление того, что есть. И разумение того, в чем мы находимся. И самое главное, еще раз, состояние принятия и приятия. Вот это и есть любовь. Вот через это как раз и происходит тот самый восторг счастья и радости, который свойственен любви. Не вот эти «ах, ох, ух» там обезьянничество, когда там подарили телефончик новый, либо машину, либо квартиру, либо шубку. Это все не то. Это нижний пласт чего-то такого, что любовью даже трудно назвать. Там привязанность, похоть, что-то может быть такое, но это еще не любовь. Это не эмоции. Нет. Это соединение с этим миром. Это восторг от этого соединения. Разве это можно измерить шубками, сапожками, машинками, квартирками? Да нет, конечно. Любовь, в первую очередь, приходит тогда, когда вы отдаетесь этому миру с точки зрения, еще раз, принятия и приятия его. Когда вы перестаете воевать с этим миром. Когда вы перестаете доказывать этому миру, что вы крутые. Потому что доказывают свою крутизну только те, кто крутизной не обладают. Либо тварные существа, либо человекообразные существа. Те, которые боятся потерять жизнь. Те, которые за жизнь цепляются. А ведь любовь – это такое состояние, когда вы не задумываетесь, отдаете последнее. Когда вы не задумываетесь ради близкого человека, ради этого мира, который любите, готовы отдать свою жизнь. Но как это может сочетаться вот с этими животными переживаниями, охами и ахами, вот с этими самыми воинствующими желаниями захватить весь мир, возглавить что-то, подняться над кем-то для того, чтобы восседать на вершине и управлять кем-то. Неважно кем. Страной, сообществом, семьей, детьми, родителями, мужем. Вот когда вы это понимаете, то тогда вопрос, откуда приходит любовь, отпадает сами собой. Почему? Потому что вы будете жить любви. Вы будете жить той радости, которая не связана никак с шубками, с квартирками, с машинками и так далее. А которая может быть, даже когда физическому телу что-то, на первый взгляд, может и не хватать. Откуда приходит любовь? Из вашего сознания, вашего понимания. И вот для того, чтобы достичь этого состояния, необходимо убрать те самые занозы, которые очень долго в нас вкладывали в нашем обществе, страдающем от безлюбия. В нашем мире нет сейчас лада. Но даже если он присутствует, крупицы. Все остальное пропитано горем, кровью, страданиями. А это как раз показатель, что отсутствует любовь и лад. И вот для того, чтобы изменить ситуацию, еще раз, необходимо нам убрать те занозы, которые в нас сложили, которые нас и привели к этому саморазрушению. И вот с 16 по 21 февраля под Екатеринбургом мы и будем этими вопросами заниматься. И не просто об этом будем говорить. Мы будем решать эти проблемы внутри себя, чтобы потом было что принести в мир, в свою семью, в свое общество, передать другим, в частности, своему мужу, если он у вас есть, либо найти того, кому вы можете передать, своим детям, своим родителям. Говорить об этом бесполезно, необходимо это прочувствовать. И здесь просто ретритом каким-то, либо психологическим разбором, расстановками не обойтись. Занозы нужно убирать через осмысление. А осмысление возможно там, где для этого есть условия, где есть необходимое сообщество таких же, любящих, добрых, заботливых, таких вот сестер, которые хотят и сами измениться, и помогают вам измениться. Контакты организаторов этого собрания находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому, если вы хотите изменить мир, изменяя себя, милости прошу с 16 по 21 февраля 2025 года на женский круг под Екатеринбургом. Быть добро.